Хачиман втрескался, азартно зашипела Юмика. «О чем спрашивал?» «Попробовал я перебить Миуру». «Да ты что?» – зашипела Хина в ответ. «Да каникулах. Видел уже, Хирацука повесила зазывалку, обещает подправить отметки в табеле». «Не поеду», – отозвался я. «Мне шары на мозги давить начали. Или опять, но с новой мощностью. Ао, ну, ладно. Но там летний лагерь, будет весело. Типа, она вас повезет в место, где нужно работать», – быстро ответил я. «Потому что сама работать не хочет». «А, зачем я это сказал? А хотя пофиг уже, скорее бы занятия закончились. Что-то уже подташнивает от недосыпа». «Понятно», — выдохнул Тоби удивленно. «А чего так подло? А как еще?» — удивился я ему. «Я бы тоже поискал добровольцев», — сказал, а сам почувствовал холодное дуновение на загривке. «Правильно, добровольцы, волонтеры, если на иностранщину переходить. Так, как бы мне грамотно заболеть в этот день? Хирацука мне друг и любовь всей жизни, но каникулы бывают только раз в год». Хикигая-кун неожиданно позвала меня от двери красивая девушка с холодными голубыми глазами. «Подойди, пожалуйста, Юкинан», — замахала Юигахама рукой обрадованно. Я нахмурился и подошел к Юкинашите. Она поманила меня подальше от класса. «Сейчас начнет капать мне на мозги, или медленно выедать его». «Ты помирился с Юигахамой?» — спросила она меня прямо. «Так-то я с ней и не ссорился». «Нет», — ответил я, оставив заметочку на полях. Юкинашита вздохнула. «Как же я не хочу работать, а? Ну, отстань от меня, ну, пожалуйста. Тогда ты не знаешь, как это сделать, я правильно понимаю», — уточнила она, нахмурив брови. Взгляд строгий, вся сама собранная, а занимается какой-то чушью. «Начальники. Хотя батя у меня начальник тоже, и если припомнить, что он говорит о сотрудниках, то можно за голову схватиться. Пожалуй, не стоит Юкина критиковать, тогда она бу. Хотя ей пофиг, она же за правду. У нее своя политическая партия и нелепая идеология». «Правильно», — кивнул я. «Потому что пофиг. Ты тогда у меня есть идея», — сказала Юкина Шита и вдруг смешалась, отвернулась. «Для начала стоит ей выбрать подарок. Недавно у нее был день рождения», — сказала Юкина. «Мне Миура сказала. Так что повод значительный для примирения. Не хотел бы я видеть на своем дне рождения себя», — хмыкнул я. Юкина Шита выпучила глаза, зажмурилась. «Посерьезней», — потребовала она после тихого вдоха. «Ладно. Поэтому нам надо предложить достойные случая подарки». Юмика почему-то не стала мне в этом помогать, даже разозлилась Юкина. «Понятно почему. Похоже, она и сказала-то тебе это только после события, а мне вообще не сказала. Впрочем, мне и пофиг. Я ни к одному из них на праздники не ходил. Кстати, это только подтверждает мою теорию. Меня терпит, чтобы я не бузил в классе, но ближе статуса собеседник не пропускают. Хотя они могут и не быть дружны вообще. Однако Тоби не звал меня гулять в общей мужской компании, так что я прав. Потому что ей интересно, что ты выдумаешь», — ответил я. «Все-таки ты ее соперница за Хайму», — пояснил я, и на трибунах стало тише. «Че что?» — возмутилась она. «Ты слышала?» — ответил я. «Давай ближе к делу». «Никогда я не буду. Политика заставит, будешь», — холодно ответил я. И Юкина надулась, натурально обиделась. «Должна ли я вообще тебе помогать?» — спросила она холодно. «Такому неучтивому и бестактному человеку не должна», — сказал я. «А хочешь?» «Не очень. Не уверена в этом твердо», — зашипела Юкина Шита гневно. «Не нужно думать, что я как-то завязана на политические решения семьи. У нас все немного не так, Хикигая-кун». Я подумал немного, а затем спросил наигранно радостно. «Так мне оставит мизинец, Хикигая-кун?» Я отвернулся. «КХМ. Ладно, перебор. Но про мизинец не забудьте, маленькая госпожа». «Эй, Хикигая», — позвала меня Кавасаки. «Перетереть надо». «Чего?» Я обернулся в удивление и некоторое время глупо смотрел на Кавасаки, затем кивнул. «Хорошо, только с делами закончу», — улыбнулся я вежливо. «Ну, то есть, попытался». «Не ухмыляйся», — тут же отчитала меня Юкина. «Ты распугиваешь людей». «Так в чем дело?» — спросил я девушку из благородной семьи. И тут Юкина снова смешалась. «Ну, это подарки, и их нужно правильно выбрать. Я выберу что-нибудь», — кивнул я. «Не волнуйся, у меня есть, кому подсказать». «Ты так», — она прикрыла глаза. «Кто это?» «Я не понял. Как минимум моя младшая сестра». Пауза. «У Ткамачи-сан я хотела совета спрашивать. А ты?» Юкина Шита уставилась на меня пристально. «Это большая проблема. Подарки не должны быть одинаковыми. Так подари ей отпечатки пальцев, Снежинка, не стоит из-за этого тревожить Камачи-сан на ее небесном троне, сказал я и пояснил. Она очень раздражительная в последнее время. Почти как я, только хуже. Фух, голая Хирацука, оружие почище сыворотки правды. Страшно, но очень красиво. Но я не знаю, чем интересуются обычные школьницы на самом деле. Ты так говоришь, как будто Юигахама с другой планеты. Ну так, и что? Попросил я поторопиться. Девушка смутилась, опустила взгляд. Не мог бы ты со мной сходить в торговый центр на выходные? Спросила она очень нервно. Все эти быстрые заикания и пересчитать было непросто. На следующей неделе семестр закончится, и тогда будет уже поздно. Ладно. Юкина удивилась, а затем кивнула. Я же просто подумал, что она меня сожрет, если не пойду. И возьми с собой Камачи-сан. В твоем вкусе я не сомневаюсь, еще купишь ей ошейник. Отомстила. Так, я правильно поступил, что не стал ссориться с этой мелочной затворницей. Могла и в суд подать за домогательство 11, Хачиман имеет в виду, не имеет значения, справедливо или нет. Хорошо, что она считает, что справится со мной сама. Понял, свяжемся через Камачи-сан. Я кивнул и двинул к злой Кавасаки. Не вышло? Спросил я ее. Должно было получиться, я попал в категорию. Нет, вышло, выдохнула Кавасаки. Там еще и спецпрограмма для больших семей, зашла с преимуществом. А че злая такая, не дотрахили курить бросила? Тогда я тебя поздравляю, выдохнул я облегченно. Ну, я тебе теперь должна. Точно, Кавасаки, а не поможешь. Нельзя, убьет. Я состроил серьезное лицо. Нормально все, Саки, кивнул я. У меня есть кое-что, что полезнее какого-то там ми. Фух, Кавасаки тоже хороша, конечно. Ну, тогда ладно, не парься, я сам хотел помочь. К тому же, мне нельзя к тебе подкатывать, поржал я и откланялся. Пойду по делам. Кавасаки как-то стрёмно скривилась и замотала головой. Ага, покеда. Камачи-сан, позвал я сестру, поблагодарив ее за еду. Чего у тебя опять? Ты правда не хочешь дружить с Тэси? Спросил я ее холодно. Да, сказала же. Я кивнул и набрал пацана. Вдохнул. Здоров, Аники. Йо, Тэси, братишка, весело начал я на манер тебе. Как жизнь? Хорошо все? О, да. Мы поговорили с сестрой, все получилось. Спасибо, Аники. Тогда, Тэси, у меня к тебе тоже просьба. Я покрутил челюстью, раз уж твою проблему я решил. Да, можно же мне просить, а это? Ну, если это что-то, что я могу выполнить, Аники, можешь. Тэси, ты слишком напираешь на мою сестру, сказал я. Не мог бы ты быть несколько тактичнее и учтивее? На той стороне охнули. Хорошо, Аники, отлично. Извини уж, что я к тебе с таким. А, да ничего, тогда бывай. Звони, если что, разрешил я и повесил трубку. Не звони, ты же понял, что звонить не надо. Да, я посмотрел на Камачи, но та была в ужасе. Ты чего натворил, братик? Ты чего как хулиган-вымогатель говорил, что обо мне теперь подумают? Возмутилась она, мелкая. Возмутился я. Ты просила решить этот вопрос, я его решил. Ты бы его еще в заливе утопил, братик-бестолковатик. Так, рот закрой свой. Разозлился и бросил есть. Встал, порычал немного на несправедливость мира и пошел к себе в комнату. Лежать, злиться. Хочу Хирацуку. Всех хочу. Ничего не хочу. Задрали. Часть 29. С Камачи так и не помирился за вечер. Не так свистишь, не так летаешь. Раздражает. Но с Юкина тем не менее состыковался на парковке перед большим торгово-развлекательным центром. Конитива, произнесла Юкина Шита, подходя ко мне. Я кивнул. Йо, девушка приоделась. Раз она старалась, не в спортивной форме, требовалось ее похвалить. В кино так делают. Отлично выглядишь. Ничего не выпирает, все скрыто. Отрада для глаз. Главное, к раздетым манекенам не подходить, а то я совершенно точно покраснею. А где Камачи-сан? Спросила Юкина. Камачи-сан дуется, ответил я. Непонятно на что. Я повернулся к плану схеме за спиной и показал на него. Комплекс огромный, сказал я. Что будем делать? Думаю, придется разделиться, чтобы обойти хотя бы популярные места, вздохнула Юкина. А я так надеялась на ее консультацию. Если так надо, то я могу попробовать позвать друга. Хотя звать сюда Ираху означало погрязнуть в крайне интересных, но совершенно бессмысленных разговорах. Милашка Кахэй сегодня может довести меня до крайностей прямо через уши. Не могу сказать, что я не соскучился по ней, Очень даже соскучился. Ираха умница. Но сегодня, боюсь, я могу не выдержать ее подколок и внешнего вида. Обижу. Хм. Ираху тоже хочу. Но друга же нельзя хотеть. Правильно? Поэтому она мне все-таки не друг. Тут я Хирацуки соврал. У тебя есть друг? Удивилась Юкина Шита после длинной паузы. Кто это? Я могу посмотреть на этого святого человека? Ну, если она не занята... Вздохнул я. Я набрал Ираху и поставил на громкую связь. Ответила. Алло, сэмпай. Чего тебе не спится так рано? Хм, работаю. Привет, Ирахатян, сказал я. Извини, что разбудил. Да ничего уже. Чего хотел-то? Буркнула Ираха. Что могла бы подарить девушке девушка на день рождения? Спросил я, и Юкина Шита кивнула. Она подобралась поближе к телефону и стала прислушиваться. Ну, не надо брать что-то дорогое. Сэмпай, у меня день рождения в апреле. В апреле. Я запишу, посмеялся я. И что ты посоветуешь? Ираха вздохнула. Это слишком напрягает, сэмпай. Зачем тебе такая работа? Вот скажи мне. Если бы не эта работа, я бы с тобой не познакомился, сказал я довольно зло, но с той стороны захихикали. Это правда. Любишь меня, сэмпай? Очень, выдохнул я. Ну, ладно, я тебе помогу. Так вот, сперва мне надо узнать, кто и кому будет что-то дарить. Юкина Шита нахмурилась, но слушала. Даритель, Юкина Шита. Получатель, Юигахама. Вот как, сэмпай, я не понимаю, почему ты так заботишься об этой плоской сучке? Да, но раз уж я сама заставила тебя с ней мириться, так что слушай. Юигахама у вас тупенькая и открытая. Это значит, что от Юкина Шиты, от которой она балдеет, она примет почти что угодно. Но это должно быть нечто, что Юигахама будет носить или использовать. Лучше всего какой-нибудь шарфик, его еще можно духами побрызгать. Но, так, а еще вы можете купить ей нечто не столь романтическое, например, фартук. Я бы на нем и остановилась. И захихикала. Ну как, нравится тебе, сэмпай, за плоскую сучку, отдельное спасибо. Ругаться было не обязательно, сказал я. Ее характер стал таким не сам по себе. Что касается подарка, Ираха, ты, мой мрачный гений, спасибо. Сэмпай, сэмпай, а что ты на каникулах делаешь? Я ответил прямо, дома сижу. Чего? На каникулах я всегда дома сижу, Ираха. Каникулы, это время для личного. Да, Ишики засмеялась. Ну, это хорошо, тогда встретимся на каникулах. Да, пока-пока. Стой, нет, не трогай мои выходные. Блин. Я смущенно посмотрел на Юкина Шиту. То есть, плоская сучка, улыбнулась Юкина. Я помялся. А что ты хотела? Спросил я ее и включил пофиг. Такова судьба лучших. Хм, и правда. И все-таки стоит поговорить с нею на этот счет, решила Юкина. Не стоит. Так ты ее не переубедишь. Пожал я плечами. Ну, что, пошли искать фартук. Получится ироничный подарок. Да, идем, решилась Юкиночка. И мы пошли внутрь. Любишь ее, Хикигая? Спросила меня Юкина Шита. Да не особенно, ответил я. Хотя она исключительно раздражающая, но порой очень мила. Зачем тогда соврал? Удивилась Юкина. Это был сарказм. Не было это похоже на сарказм, Хикигая-кун. Значит, не соврал, Хикигая. Я видела по твоему мертвому взгляду, что тебе абсолютно все равно, сказала Юкина. Ты не сможешь никого обмануть. Не пофиг мне. Если я уговорю Ишики, то мои яйца наконец-то освободятся и успокоятся. На самом деле Ираха мне очень нравилась. Дура ты, Юкина Шита, не видишь ничего. Это между нами. Каждый разговор с ней для меня похож на стелс-игру с полным погружением. Или принца Персии на Нинтендо. Не разбираюсь в таком. Они наполнены ловушками и опасностями. Ты адреналиновый наркоман, удивилась Юкина. Или все-таки мазохист. Как по мне, все это вообще не со мной происходит. Впечатляюще. Подобающий твоему взгляду эскапизм. Итак, любишь ее, Хикигая? А очень. Хм, развеселилась Юкиночка. Затем задумалась. Удивительно. Вы обменялись телефонами, и она до сих пор не отправила тебя в черный список. У этой твоей иерархии огромная выдержка и доброе сердце. Я стараюсь изо всех сил. Включил я пофиг. Вот, я тебя поймала. Именно такое выражение. Тогда... Получается, вы и правда друзья, я пожал плечами. Время покажет. Юкина Шита задумалась. Меня ты любишь? Спросила она. Я остановился и уставился на нее удивленно. Чего? Ты как вообще додумалась до этого? Хотя пофиг, мне нужно с ней дружить. Это поможет мне, если жизнь у меня совсем не заладится. Да, Кивнул я и отвел взгляд. Юкина покраснела. «И как вы так спокойно это говорите? Это ужасно смущает. И еще вы лжете». Она покачала головой. «Жизнь – это ложь», – ответил я, вполне довольный реакцией. «Я не могу это принять. Меня учили быть честной и доброй. Ну и смотри, где ты оказалась». После сильного удара по печени мы пошли в магазинчики. Юкина была очень недовольна и явно косплеила Хирацуку. «Жалкое подобие 12, не ошибка, мне нравится богиня, хотя очень мило дуется». Фартук выбрался быстро. Однако мы его искали с пару часов по разным шмоточным магазинам, и Юкина шито часто пыталась проверить швы и разорвать ткань, к неудовольствию продавцов. Я ей не мешал. Пока она занималась делом, она молчала, а значит, не терроризировала мой мозг своими выпадами. «Молодой человек», — обратилась ко мне довольно злая работница, — «что делает ваша девушка?» Я вздрогнул и сильно смутился. Напряг все силы пофига, выдал. «Она у меня мастерица, поэтому не стоит волноваться». «Да, она точно не попортит мне товар?» — спросила работница. «Хм», — разозлилась Юкина. «Если вы так не доверяете своему качеству...» «Юкина», — остановил я ее, затем снова включил пофиг. «Простите, мы сюда пришли потому, что нам посоветовали ваш магазин», — сказал я, пытаясь подключить силы Хаймы. «Большой выбор и отличное качество для магазинчика мелочей». «Ну, конечно», — чуть успокоилась продавщица. «Вот моя красавица и проверяет. Очень интересно, может ли такое быть. Кстати, не могли бы вы посоветовать фартук для подарка?» «Фартук?» — возмутилась женщина. Она уставилась на меня пристально. «Рано вам еще фартуки. Пф. Она осмотрелась, указала на уголок. «Вон там. Почему рано?» Я не очень понял. Когда продавщица удалилась, Юкина спросила меня недовольно. «Ну, и что ты делаешь? Так нравится считать меня своей девушкой?» «Очень нравится», — кивнул я. «Не беси меня», — разозлилась Юкина. «Раздражает. Если тебе все равно, то все равно стоит говорить такое учтивее». «Да, это нейроха. С ней совсем не так весело. Какой смысл с ней спорить?» «Смысла нет», — согласилась Юкина. «Но стоило договориться об этом заранее. Я не против». «Ну, чтобы, только сегодня, ты называл меня своей девушкой». «Да я и не хочу», — отозвался я, и тут же получил по ноге. «Ай, хам, мерзавец». Юкина разозлилась и пошла к фартукам. «Небольшая примерка». «Стоп, примерка? Зачем? Как тебе?» — спросила Юкиночка. А затем я понял. На этом фартуке была черная кошка, а кошке очень нравится Юкина. Конечно, она не могла пройти мимо чего-то кошачьего. «Ну, пожал я плечами. Фиолетовый тебе к лицу. Сразу чувствуешь таинственность и загадку. С твоим лицом выглядит очень хорошо. Простой ага, нравится сейчас могло меня убить. Она очень серьезна, когда дело касается кошек. Хорошо, покупаю. Вообще-то мы Юига». «Молчу», — согласился я под злым взглядом. «Юи она выбрала нечто розовое и мечтательное, вполне должно было той подойти, но вообще, не обиделась бы. Мы столько времени обсасываем ее безрукость. На этом закончили. Это все?» — спросил я Юкина. «Ты еще ничего не выбрал», — напомнила Юкина шито. «Ксоо, а можно как-то типа совместно? Если так сделать, то Юи подумает, что мы встречаемся», — ответила Юкина. «Поэтому твой подарок должен быть не похож на мой. Ты только что была на это согласна». «Юи тебя любит», — повторилась Юкина. «Или же испытывает к тебе сильную симпатию. Это не то же самое, что обманывать продавцов». «Ну, может, тогда я сам». «Нет, я проконтролирую. Я хочу, чтобы у меня в клубе был мир и покой, Юкина». «Очень похвальное желание. Но почему я из-за этого страдать должен?» Юкина уставилась на автомат с игрушками. Я устал и не хотел ничего знать, но спросил. «Хочешь такой?» Это был какой-то странный и недружелюбный плюшевый медведь. Пришлось долго копаться в голове, чтобы припомнить, это Пан Сан, от слова панда. И чем Юкиночке понравился злой китайский медведь? Такой же, как у нее, неуклюжестью. К сожалению, я про эту историю ничего не знал. Стоит покопаться. «С чего ты взял? Лицо у тебя заинтересованное. Могу я спросить?» — решился я. «С Пан Саном связана какая-то история? Это личное». «Ну, ладно. Ты играл в такие автоматы, Пхикигая?» — спросила она меня. «Да», — ответил я быстро. «Игрушку мы получим. Тогда я попробую достать». Она полезла в сумочку и пошла покупать жетоны. Пока она это делала, я порылся в памяти. Если Камачи-сан обычно интересовала игрушка, то Юкина все-таки принципиальная. Не уверен, что она возьмет то, что вытащит ей сотрудница центра, которая обычно помогает родителям успокоить капризного ребенка. Обычно стоит потратить 500 йен, чтобы она помогла. Как быть? Просто так мы совершенно точно не вытащим. Я стал присматриваться к крану и игрушкам, пытаясь понять, какой именно пан нам легко отдастся, но положение внутри было не очень. Игрушка, которую можно было выпихнуть, была от лотка далековато. Итак, как играть? Вернулась Юкинашита. Она выглядела очень целеустремленно. Управлять краном большой пипкой, ловить красной кнопкой, сказал я. Сколько попыток ты взяла? 5. Ну, я поморщился. Тогда смотри на этого пана. Он скорее всего выпадет, если ты будешь его подталкивать. А нормально поймать не получится, не знаю. Это моя стратегия. Как и все у тебя, достаточно подлое. Я вытащил для Юкина игрушку последней попыткой. Сам удивился, получилось. С 10-й, которую купил сам. Я подумал, что она иначе не возьмет, а потому даже речь готовил. Я думал, придется прибегать к подлости, сказал я задумчиво. Хм, разозлилась Юкинашита. Хотя в целом она выглядела очень довольной, потому что помогала мне советами изо всех своих сил. Как видишь, справиться можно и без твоих гадких штучек. Да мне тупо повезло. Кран дернулся, когда ты оперлась на стекло. Ничего такого я не делала. Я покачал головой. Вот, Юкина, это тебе, сказал я. Большое спасибо. Сперва желая отказаться, она замерла, а затем снова разозлилась, и так, недовольно, приняла игрушку. Пока мы не закончили, ни с твоим исправлением, ни с делом Юигахамы. А затем, довольная, стала теребить панди лапы. Получив вожделенный приз, Юкина решила передохнуть. Присели в фойе. Что же выбрать? Спросила Юкина. Второй раз пользоваться советом твоей подруги будет не слишком хорошо. Выходит, что про свою подругу ты ничего и не знаешь, заметил я. Не думаю, что кто-то вроде тебя может об этом говорить. Я задумался. Ирахе нравится взрослая и стильная. Красивый взрослый браслет пришелся бы ей по вкусу, я думаю. Юкина разозлилась. Так почему для Юигахамы ты ничего выбрать не можешь? Она меня даже как девушка не привлекает. Сказал я и удивился. И правда же, странно. А вроде есть все, что я люблю. Грудь, мордашка. Но какая-то она раздражающая и скучная. Юкина-о. Красивый голосок позвал Юкинашиту, мы оба заозирались. Нэри-сан удивилась и стала паниковать Юкина. Сестра, аво, круто, хочу посмотреть на старшую сестру Юкина. Хотя нет, стоп, меня же предупреждали. Да, Хирацука говорила. Часть 30. Юкиночка, прибежала к нам очень красивая молодая девушка. Насколько, сложно сказать. На мой взгляд, она была лишь чуть-чуть хуже Хирацуки. И то из-за своего поведения, открытая, веселая, душа компании. Мне такое не слишком-то и нравилось, хотя я сразу взял себе на заметку. Эта девушка могла научить меня еще большему, чем все остальные мои собеседники и собеседницы. Сестра, встала Юкина, встала. Итак, сразу можно сказать, что это либо огромное уважение, либо страх. Я ставил на страх, я видел, как Юкина запаниковала, а еще учительница Хирацука замечательно ее отрекомендовала. А это, весело спросила сестра, твой парень? Да, нет, мы не встречаемся, насупилась младшая. Тогда кто ты? Уставилась на меня девушка. Я немного подумал перед ответом. А вы меня видите? Спросил я. Что? Удивилась сестра. Она посмотрела на Юкина, но та тоже уставилась на меня непонятливо. Не очень поняла, проговорила сестра. Что ты говоришь? Я занервничал. Она немного злилась, и потому я чувствовал, как бы это сказать, удовольствие. Приторность поведения отошла сразу. Мы с главой работаем, сказал я. Отличный отмаз. Главой, сестра стала мягче. Понятно, ты член ее клуба. И тогда она с огромным превосходством посмотрела на Юкина. Что такое? Почему она так довольна? Или что, из-за реакции Юкина она решила, что младшая испытывает ко мне чувства, а она вообще может испытывать чувства к человеку, небожители с их сварами. Юкина, а что вы делаете? Сестра присела рядом со мной, пихнула меня плечом и улыбнулась. Меня Харуна зовут, я старшая сестра Юкиночки. Я от нее отсел, у меня встал, и сердце забилось бешено. Я даже забыл посмотреть, в чем эта девушка пришла, да и как выглядит. Ты чего? Удивилась Харуна. Сестра, а что ты здесь делаешь? Харуна обернулась, я выдохнул. Зе змея, я же умру здесь, умру, надо что-то сделать, хотя бы разозлиться для начала. Охренеть, у нее харизма. Я реально забыл, как думать. Я просто гуляю тут с девчатами. В тебе для шопинга не так уж много мест. Ну, не злись, Юкина, я не специально. Харуна снова повернулась ко мне и сообщила тихо. Юкина у нас чувствительная, поэтому будь с ней нежнее. Коснулась грудью. Я чуть не подпрыгнул на месте. Так как тебя зовут, Хикигая Хачиман, снова отсел я, на самый край скамьи, дальше только на пол садиться. Юкина Шитахаруна, приятно. Она снова ко мне придвинулась. Я что, тебе не понравилось? Наоборот, выдохнул я тяжело. Тогда что не так? У меня очень чувствительные уши. Хикигая-кун, не нужно никому знать про твои фетиши. Разозлилась Юкина из-за меня. Да и Харуна на меня вылупилась, расплываясь в довольной ухмылке. Ахаха, засмеялась она красиво. А ты прикольный, Хачиман. Чем? Тебе так понравилась жертва? Она стала теребить меня локтем, и просто чтобы что-то сделать, я поймал ее руку. Неожиданно сильная Харуна еще стукнула, пока заметила мою вялую попытку. «Колись, Хачиман, вы же на сви». «Что?» – удивилась Харуна. «Сестра, да что?» – удивилась она. Я повернулся к ней и шепнул в ухо. «Пожалейте, вы слишком красивая, аж сердце болит». «Ох!» – Харуна отстранилась, а затем даже отсела. «Это, извини», – повинилась она смущенно. И тут я спокойнее выдохнул. «Ничего, спасибо большое за внимание», – сказал я жалко. Харуна помолчала, а затем захихикала другим тоном, не таким уж жизнерадостным, как раньше. «Мы пришли выбирать подарок для подруги Юкина», — сказал я невесело. «Так что вы на самом деле очень вовремя». «Да», — Харуна уставилась на младшую сестру. «Это действительно так, отлично». Харуна поднялась. «Одну секунду, я только попрощаюсь с девчатами. Тебя никто не просил о помощи», — попыталась отказаться Юкина. «Я просил», — сказал я. Харуна правильно меня поняла. Короткий перерыв. Я выдохнул и даже встал немного походить, успокоиться. «И зачем ты это сделал?» – спросила меня Юкина Шита. «Тебе уже не нужна помощь?» – спросил я ее. Юкина насупилась. «Понимаю, но все равно, стоило сделать это самим, хотя бы попытаться». Я покивал и сообщил ей. «Помимо этого, я не хочу с ней ссориться», – сказал я прямо. «Основная причина. А еще, она же просто чуть-чуть не дотянула до Хирацуки. Причем не красотой, тут спорить ни о чем. Харуна красивее, а очарованием, не милая. Хм, не думаю, что она опустится до мести тебе. Ну, правильно, она же не ты. И все равно ссориться я с ней не хочу. Не знаю, она, страшная маленькая госпожа», — ответил я. «Это ее отточенное поведение и адаптивность. Словно у мошенника, она ведет разговор сама, никому его не уступит, и при этом не оставит неприятного впечатления». Я кивнул. «Она не слушала ни тебя, ни меня». Хм, и Юкина кивнула. «Нэй-сан вообще никого, кроме мамы, не слушает. Мне нужно, чтобы меня она услышала. Харуна выглядит гораздо перспективнее Юкиночки. Если можно, потом как-нибудь расскажешь мне, почему вы поссорились. Она, как и ты, не считает, что мы ссоримся». «О», — удивился я, — «разумный представитель жизни, нужно с ней подружиться. Она тебе понравилась?» — очень ухмыльнулся я. «К сожалению, она меня сожрет». Юкина кивнула и удовлетворенно улыбнулась. «Хорошо, что ты это понимаешь, серый кардинал. Она у вас что, мама римская?» «Уф». Юкина второй раз меня ударила. «Семейка у них, конечно». Я посмотрел на Юкина, потирая бок. Та явно сильно нервничала. Когда Харуна вернулась, я уже немного подготовился. Она сообщила нам весело. «Вот, я отпросилась». Она с ехидцей осмотрела нас обоих. «Все косточки мне перемыли». Харуна уперла руки в боки. «Не могу сказать, что мы про тебя не говорили, Нэй-сан», согласилась Юкина со вздохом. «Но косточки мы не мыли. А что же вы делали?» «Вот что, ребята, давайте не будем затягивать», решила Харуна. «Нам еще стоит обговорить саму виновницу, подругу Юкина». Мы поднялись и стали собираться. Харуна вдруг обеими руками вцепилась мне в правую руку. «Нет, ни хрена она меня не пожалела. Она только почувствовала запах крови. Хирацука, я помню, ты это говорила, но я не ожидал такого хладнокровия в убийстве. Как ее зовут, Хачиман?» «Юи Гахама Юи». «Ее что, автор какой-то репризы юмористической рожал?» — удивилась Харуна и захохотала. «Нэй-сан», — возмутилась младшая Юкина Шита. «Ой-ой, извини, извини». Она заглянула на Юкина. «Хотя ты тоже». Юкина нахмурилась. «Не надо обижать моих друзей, Нэй-сан. Я буду их защищать. А как еще я на это должна реагировать? Сама посуди». Харуна шепнула мне. «Юкина такая колючая. Она справедливо это заметила», — ответил я. К тому же Юи, красивое имя, но Харуна же гораздо лучше. Лучше, тихо согласился я, хи-хи. Так, и сколько ей лет? Это первое. Второе, какой у нас с вами бюджет? 2000, быстро ответил я. Лет, йен, ты почему так мало взял? Спросила меня Харуна. Устройся на подработку и дари хорошие подарки. Иди-ка ты нафиг. Я улыбнулся Харуна. Харуна, не могли бы вы отпустить мою руку? Не могла бы. Веди меня, так положено, вести надо старшую. Это ваши проблемы, отозвался я. Не надо меня к вашему высшему обществу прислонять. Нет, нафига, а, дурак. Но если она от меня не отвяжется, то думать я перестану совсем. Нет, улыбнулась Харуна. Вы с Юкиночкой так похожи. Так она тоже ваша жертва? Спросил я. Краем глаза я видел, как Юкина отстала, пока мы шли. Чё делать? Нельзя ни одну из них обижать. Какой грубый. Знаешь что? Заглянула Харуна мне в глаза. Мне даже это нравится. Хочешь, я буду с тобой построже? Хочу. Тьфу. Отвяжись. Интересно, сказал я. Тогда ваша отточенная улыбка перестанет вскрывать мне мозги? Ну, думаю, да. Обрадовалась Харуна. Я остановился и обернулся. Юкина, мне очень нужна твоя помощь. Попросил я. И протянул к ней руку. Сейчас твоя сестра станет со мной построже, добавил я. Секунда, две, и Юкина подошла ко мне поближе и взяла меня за руку. Хорошо, я помогу. Так, не знаю, что происходит, но Юкина реально придала мне немного уверенности. А ой, удивилась Харуна, а говорили, что не встречаетесь. С тобой не просто говорить, ответили мы одновременно. Ухахаха, одновременно, как этот, трансформер. Я что, реально для вас финальный босс? Спросила Харуна, очень веселая. И вот здесь я услышал печаль. Нет, ответил я быстро. Просто у меня голова кружится от количества подтекстов, которыми ты сыпишь. Там нет ничего особенного. И Харуна подула мне в ухо. Ха-ха-ха. Я чуть не упал, но Юкина вцепилась мне в ладонь ногтями. Я собрался. Просто небольшой разговор между сестричками. Только Юкина меня не любит. Расстроилась Харуна. Вы просто слишком на нее напираете, сказал я вежливо. Снова ногти. Для меня нет проблемы в общении с сестрой, Хикигая-кун. Думаешь, удивилась Харуна. Так мы можем снова подружиться? Я не понял, это мне или все-таки Юкина? Проблема в том, что она разговаривает сразу со всеми, как толковый политик. И ее очень непросто поймать на том, что именно ей важно. Мне представлялось, что такой, как Харуна, просто не важно, о чем ее сестра думает и на что обижается. Отношения между сестрами всегда больше, чем дружба, и совсем не такие банальные, ответил я. Чем попал в какую-то точку, Харуна посерьезнела и посмотрела на меня другим взглядом. Откуда ты это знаешь? Так у меня сестра есть, мы постоянно с ней ссоримся. Тут Харуна поскушнела. Понятно. Ну, наверное, в вашем случае все глубже, насколько я понимаю, сказал я. Не уверен, что мне можно в это лезть. Нельзя, ответили обе одновременно. Видите? Поэтому такой поверхностный вывод. Харуна посмотрела на меня пристально и сказала. Юкина, ты не слишком ли легкомысленная? Не понимаю, о чем ты. Работа есть работа, холодно отозвалась та. Да, это так, и все-таки стоит хорошенько все обдумать. ХММ, Юкина рассердилась. Мы выбираем подарки моей подруге на день рождения, сестра, оба с нею знакомы. Тут нет никакой глубины. Правда, если я прекращу его держать, то он упадет, и в этом ты виновата. Отцепись и просто иди рядом. Конечно, Харуна хохотнула и прижалась еще крепче. Моя рука была у нее между сисек. Девушка так вкусно пахла. На всякий случай Юкина схватила меня за палец и дернула. Ай, пришел я в себя от этого нелепого сна. Ахахахаха, засмеялась Юкина Шита старшая. Ладно, давайте выберем что-нибудь подходящее и прикольное. Да. Чем можно похвастаться перед девочками? Она стала думать. Думаю, забавная шляпка подойдет. Носить она ее не будет, но это отличный сувенир. Не слишком-то это практично, сестра. Ну, вы ей еще фартук купите. Что? Ахахахахаха. Ну вы, ребята, даете. Часть 31. Можно было сказать, что большую часть общения между сестрами я пропустил. Но нет, Юкина и правда придавала мне уверенности. Я слушал и даже что-то слышал, хотя, конечно, за Харуна мне вообще не угнаться. А как вы познакомились? Спросила Юкина, ее, не меня, хитрая старшая сестра. Сестра, предупредила ее младшая. Я вздохнул, ответь ей за меня, а что такое? Какие-то мрачные или наоборот, сочные подробности», — удивилась Харуна. «Только не говори мне, что его привел к тебе учитель». Мы промолчали. Я глубоко вдохнул. «Серьезно?» — удивилась Харуна. «На самом деле я искал клуб, где мне посидеть, ничего не делая, но такого не оказалось». Попытался я за Юкина заступиться. Литературный мне показался слишком шумным, и потому я поискал еще. Когда я впервые зашел внутрь, то удивился, тишина и красота, а ведь это какой-то волонтерский клуб. Харуна заулыбалась. И что? Подобралась она. Затем я узнал о себе много нового, сказал я печально. Я же говорю, Юкиночка у нас колючая, а еще она не хочет бездельничать, согласился я с Харуна. Юкина тяжело вздохнула. «Какая разница, сестра?» – спросила она. «Большая. Кстати, Хикигая, поучись врать получше. Бесит. И почему я получил за это? Почему самой Юки на шите не досталось?» «Да, его привела Хирацука Синси», – согласилась Юкина. «ХММ», – ухмыльнулась Харуна весело. «Все-таки ты у нас недотрога, Юкиночка. Я не такая. Ты ничего обо мне не знаешь». «Сестра», — разозлилась Юкина, — «а что я не знаю? Например», — Харуна развеселилась сильнее, — «например, что интернет дает многое». Я остановился и закрыл глаза. «Что-то не так, видишь, сестра, ты ему досаждаешь. Только что он мне чуть в любви не признавался. Все со мной в порядке, Юкина. Что такое, Хачиман?» Юкина же использовала порнуху. Порнуху в диалоге с сестрой использовала. «Не ржать, тупые доводы я не слышал». Но не ржать, да даже у нас в средней школе никто так не делал, соревнуясь в крутости. Фух, Юкина, ван лав, такая нелепая, ваше сиятельство, обратился я к Харуна, не давите так на нее. Да разве я давлю, удивилась Харучан, изобразив милашку, она подошла ко мне и шепнула, хочешь попробовать, как я давлю, только скажи, сука, все, хочу призыв Хирацуки сенсея, это не берется, потом покажете. Пересилил я себя, вспомнив, что я сейчас подставляюсь за Юкина, и это может принести в итоге расположение Харуна. Не стесняйся, Хачимаан, ужас, но я не изменю госпоже Хирацуки. Харуна-сан, я нервно улыбнулся. Правда, не нужно на Юкина давить, она сама вам все расскажет, если вы станете. Мое сердце пропустило удар. Харуна неожиданно стала настолько пугающей и привлекательной, что я заткнулся самопроизвольно. На самом же деле улыбка у нее поменяла угол, став не веселой дугой, а подстрекающей. Добавив к нему несколько презрительный и внимательный прищур, можно получить второе живое божество. Месика, богиня красоты, отдыхала на ее фоне. Да, чуть менее настырный, все-таки, сделав над собой усилие, я сумел договорить. Юкина была очень удивлена. Харуна спросила, а ты, Хикигая, ото всего Юкиночку будешь защищать? Так вопрос не ставился. К тому же Юкина в обычном ее состоянии меня бесила. Нет, не буду. Что-то она сделает сама. А этот разговор в категорию «сама почему не входит?» «Неуютно тебе?» «Видит. Меня. Насквозь. Однако не только это». «Нет», — отозвался я. Поморгал. Такого давления я не ощущал с тех пор, как меня по лесу хулиганы гнали 13, домысел. Намек на это был в Ранабе, в летнем лагере, но насколько я помню, точно об этом сказано не было. И что же тогда? Нахмурилась Харуна насмешливо. Сердце так сильно стучало, что звенело в ушах. Меня поражает твоя. Я начал подбирать слова. Способность добивать. Нет, другое. Однако Харуна смотрела на меня уже по-другому. Это что, просто стадный инстинкт? Хикигая, удивилась Харуна. Я думала, когда ты начал говорить, ты все продумал. Я слово подобрать не могу, потому что мы с тобой не наедине говорим. Быстро сказал я и взял обеих за руки. «Идем, отложим это на другое время». «Так что ты хотел сказать?» «Я не готов сказать это сейчас», — снова отмазался я. Девушки не стали особенно фыркать. «Впрочем, получил я с обеих сторон». «Вот нужный магазинчик», — указала Харуна. «Заходим». Она пошла внутрь, шепнув мне. «Время идет, Хачиман». «Снова по имени. Типа, дает мне шанс». «И зачем?» — буркнула Юкина. «Это не твое дело, Хикигая-кун». Я вошел последним, почти полностью опустошенный. Харуна повеселела и стала учтиво общаться с работницами, тут же собрав их в небольшой кружок, отвлекла от всех обязанностей меньше, чем за минуту. Потрясающая харизма ее почти лучилась в видимом спектре и не вызывала отторжения. Я искренне завидовал этому навыку, и потому сосредоточился на деле. Дело, шляпа. На самом деле Харуна учила и тщательно заботилась о Юкино. Не уверен, что так было с самого начала, но суть в том, что это Хирацукин подход. «Дерись», — говорит Харуна своей сестре. «Дерись, дай сдачи, злись, хватит жаловаться, бейся, и что-то еще, чего я не могу понять. Юкино, о, посмотри там хорошенькие, а мы пока тут поищем, да, Хикигая». Подошла Харуна ко мне и улыбнулась. «Ну и, 500 очков на барабане, не заставляй меня тащить это из тебя по буквам». Я облизнулся, разглядывая красавицу. «Ты отлично держишь лицо», — сказал я, «поэтому сложно понять, но я уверен, есть слово, которое скажет». Я поморщился. «Ох», я вздохнул, «есть такой архетип, антигерой. Тебе не стоит делать это таким способом, Харуна». Харуна отпустила свое лицо и взглянула на меня строго и прямо. Она была настолько роскошна, что я забыл, что нагло разглядываю девушку, а так нельзя, только украдкой. «Пожалуйста, никогда больше не улыбайся мне, Хачиман, ты и правда интересный», — решила вдруг Харуна. Она подошла ко мне вплотную и уставилась в глаза. «Попробуй продолжить», — разрешила она мне. «Во всяком случае с сестрой», — попробовал я. «Я с тобой точно не справлюсь, и остается только убеждать и просить, но, сходи к Юкино домой, осмотрись, в отличие от тебя, никто иной не может всегда быть рядом с ней и защитить ее». Хачиман, немного расстроилась Харуна, затем задумалась. «И что у нее дома?» — спросила Харуна. «Что?» — я пожал плечами. «Зайди и посмотри, у меня мало времени, Хачиман, на уговоры Юкино», — произнесла Харуна с тревогой. «Тревожно там», — ответил я. «Ты взрослее, ты лучше поймешь, ХММ». «Нет, ну-ка, скажи мне прямо», — не согласилась Харуна. Я сглотнул. Она рывком взяла меня за ворот. «Говори, я за нее боюсь», — ответил я уклончиво, зато быстро. Юкино Шита-старшая отпустила меня. Она выглядела устала и недовольна. «Хорошо, ты будешь отвечать за свои слова не только передо мной, но и перед мамой», — решила Харуна. Я почему-то с трудом подавил дрожь в коленках. «Она реально, по-настоящему, страшный человек. Вот это подойдет», — взяла Харуна занятную. «Хачиман», — обрадовалась она вдруг. «Отдай мне свой номер, не хочу», — ужаснулся я. «Куда ты денешься?» — тихо проговорила Харуна. «Юкиночка, слушай, можно я к тебе зайду? Ножки очень болят». «Фига, я не увидел, но к нам шла недовольная Юкино, а это всегда настороже. Сестра, не приставай к нему, я не знаю, что делать, если он надумает что-то не то. Ну, просто соберет сердечко, я думаю, такова его участь. Зачем же делать это злонамеренно? И я не хотела бы, чтобы ты заходила ко мне домой, Юкино, пожалуйста». Харуна даже просяще сложила ладони, а все равно звучало, как угроза. «Я хотела испечь торт, а ты точно его съешь». «Ну, обиделась Харуна. Ну, просто сделай два тортика. Будешь так есть, потолстеешь». «Юкино, жирочек в некоторых местах только помогает завоевать юношу. Понимаешь, я подарил Юи Гахами шляпку, и та обрадованно сразу напялила ее на голову. Крутотень. Юмика, смотри, ты что фоткаешь? Тебе очень идет». Миура была архисосредоточена. «Не двигайся, Юи», — рыкнула она, надула губы и кивнула. «Как говорит Абина, мое». «Что такое мое?» — спросила несколько удивленная Юкино Шита. «Не чистите, пожалуйста, я не могу сосредоточиться». Она тоже хотела пофотографировать, но была занята тортом. «Ну, это значит мило, или что-то вроде этого». «Так вот, Юи Гахама-сан», — начал я, и задумался. «Пожалуйста, разговаривай со мной нормально. Хочешь назвать по имени, называй. Меня раздражает кличка. Я не собака, понимаешь?» Юи снова надулась. «Ничего такого я и не имела в виду. Так что извини меня за мое поведение», — выдохнул я на одной ноте и даже поклонился. «Обязательная программа выполнена». «Ну, что ты?» — возмутилась Юи. «Все же в порядке?» «Да, да, девчат», — она стала осматриваться в поисках поддержки, и две другие девушки облегченно выдохнули. День закончился. Я шел по коридору, неожиданно застав хмурую Кавасаки в поклоне у учительской, и с удовольствием отметил черные кружева. «Значит, сделал что-то правильное?» «Вряд ли». «Ой, йо, Хикигая», — увидела Саки меня и поздоровалась. «Домой, йо?» «Ага», — согласился я. «Пошли вместе?» — предложила девушка. Я удивленно пожал плечами. Кавасаки потерла нос и сказала тихо: «Постоишь на стреме, курить охота». Задолбалась бегать с этими бумажками. Она соблазнительно потянулась, но после Харуна ничего не хочется. «Лады». Вспомнив про Харуна, Я достал телефон и почитал сообщение еще раз. Похоже на правду. Повезем Юкина на отдых. Вздрогнул. Же есть. Чего там? Спросила Кавасаки. Забыл что? Не, идем. Ну их нафиг, этих юкинашит. Что снежинку, что подснежника. Часть 32. Каникулы. Ура. С самого раннего утра, с 11 по Токио, я подошел к хозяюшке Камачи-сан и потребовал. Руки в ноги из дома, брысь. Чего? Брысь, я сказал. Рыкнул я, и стал выталкивать упирающуюся, а затем и вовсе хныкающую Камачи из дома к входной двери. Мне нужно побыть одному. Что ты задумал? Я буду жаловаться полиции и маме. Хватит, отпусти меня. Жалуйся, кому хочешь. Ты заняла весь дом. Прорычал я. Иди уже гуляй. Камачи закричала, прорвалась внутрь с отчаянным напором и запряталась в своей комнате, там горько и надрывая завывая. Сука, сука, а ох, да как же мне подрочить-то, Камачи, постучался я ей в комнату. Не хочу, не буду, ва-ва-ва-ва. Камачи, выбирайся оттуда и вали гулять. Не еет, не выгоняй меня, а, это и мой дом тоже. Я же сказал, иди погуляй. Плюнув, я стал искать запасные ключи от ее комнаты и нагло ворвался внутрь. Собственно, именно так сделала Камачи по отношению ко мне. Она постоянно отпирала мою комнату, когда я оставлял ее запертой. «Так, и чё ты под одеяло спряталась?» — спросил я у комочка. «А-а, почему ты зашел в мою комнату?» — завопила она, но из-под одеяла не вылезла. Я разозлился и стал стягивать с нее одеяло. «Не еет, братик, ты почему меня выгоняешь?» — закричала Камачи в слезах. «Я маме, маме и папе буду. Ну-ка, рот закрой, или я тебя заткну», — проговорил я. «Хны-ы-ы, а-а, я все-таки стянул с нее одеяло. Да что у тебя с головой?» Она забралась в кровати повыше и вцепилась руками в спинку. Я сел рядом. «Чего тебе?» «Значит, Камачи», — начал я, — «собирайся, ты идешь гулять». «Не хочу. Чего тебе надо?» «А, ну, хорошо, тогда вместе будем смотреть порнуху и дрочить. Хны, хны». «Ф-ф-ф», она носом втянула соплю, всхлипнула. Набычилась. «Идиот, сейчас по башке дам. Хны-ы, никуда я не пойду, не пойду». Я заорал, Камачи завизжала. «Не еет, как же ты достала». Это была долгая и изнурительная борьба, и Камачи отчаянно цеплялась за кровать, и отодрать ее от спинки было почти невозможно, но я справился, хоть и весь вспотел. И так вышло, что я усадил Камачи-сан на себя, скривился из-за ее хныканья и стал успокаивать. «Никто тебя не выгоняет, ясно тебе? Неправда. Ты гонишь меня жить на улице, потому что я тебе мешаю, и дрочить мешаю, и девок домой водить мешаю, и еще, Камачи, ты можешь жить у меня сколько захочешь, даже когда у меня свое жилье появится. Поняла? Ты врешь, ты хочешь от меня избавиться. Да что у нее в голове? К тому же, родители наверняка оставят дом тебе, а не мне». Тут Камачи задумалась. «И правда, поэтому ты меня сейчас из дома выкидываешь, чтобы потом все себе прибрать. Жалкий и подлый манипулятор. У тебя Юкина есть, у нее поместья и яхты, там живи. Как ты сюда Юкинашиту приплела? И вообще, Камачи, тебе 15 лет, а у тебя друзей нет. Что за фигня? Вообще-то есть. Ну, так погуляй сегодня с ними. В чем проблема? Дай мне побыть одному, а? Отдохнуть». Та замотала головой. «Мне дома нравится, никуда я не пойду. Ну, хоть за продуктами сходи. Слышь, у нас все есть на сегодня. У меня нет денег, чтобы отправить ее за сладостями хотя бы. Я все потратил, иначе бы день вообще не начинался с этого ора. И все, я сдался. Совесть давит сильнее. Ладно, хрен с тобой, смотри. Братик, ты че, двинулся?» Подняла на меня Камачи заплаканные глаза. «С тобой легко двинуться. А я-то в чем виновата? Не дрочи при мне дома, понял?» Сказала и густо покраснела. «Я просто закроюсь у себя, ясно?» Просил я ее. «Не входи. Вообще сегодня даже не стучись ко мне». «Эй, ладно», — вздохнула Камачи. Я поцеловал ее в макушку и спихнул на кровать. «Все, ты слышала. Итак, сперва я закрылся, затем приготовил салфетки. Дальше стал вспоминать каналы, которые раньше мне нравились, и полистал немного обновления. Чё-то все какое-то страшное стало», — скривился. «Так, ладно, посмотрим, каких любительниц». Стал выбирать. Очень долго рассматривая модели, я посмотрел на часы. «Уже почти час дня. Ладно, будет трудно, но давай эту». Изготовился, задумался, включил без звука и отвернулся, стал смотреть на дверь. Тишина. Держит обещание. «Ладно, вернулся к просмотрю. Поехали. Надо быстрее, подумалось мне. 7 минут спустя. «Это, братик, Ваха!» — вскрикнула Камачи и сбежала. Я упал духом и выдохнул. «Нет, Камачи, это Спарта. Я же просила тебя не делать этого дома. Ты монстр!» — закричала она. «Как ты додумался до такого вообще? Устроюсь на подработку забивателем свай. Да, ебаный ты в рот, Камачи. Надел я штаны. Пизда тебе. Все матюги были на иностранных языках, если что. Так что ничего не нарушил. Второй день каникул. А-а-а. Нет, не выкидывай меня, иди гуляй, я никуда не полезу, мы это уже проходили, Камачи, иди гулять, я тебе позвоню, когда можно будет возвращаться, и почему я должна уходить. Она сделала плачущую моську, я погладил ее по голове и пихнул наружу, иди уже, наконец-то я остался дома один, ура, фух. Итак, весь ритуал заново, сперва выбрать модель, подозрительно оглядываясь на дверь в свою комнату, закрываться бесполезно, потому что у Камачи есть ключи от всех дверей. Дальше, выбрав девочку, приготовить расходники. Это и салфетки, и даже бумажные полотенца на всякий случай. Включив, расположиться поудобнее и поувереннее. Так, глубокий выдох, модная иностранка на экране с почти анимешным лицом. И, минута, две, мышца правой от скорости заныла. Ф-ф-ф, задержать дыхание, звонок в дверь. Да, сука, твою мать, ну, что за хуйня? Заныл я жалко, смирился и пошел мыть руки. Незваный гость, он хуже монголов, хоть бы их всех сдуло. Месика, ну, пожалуйста. Я встряхнулся и вышел на улицу. Там у калитки стояла Кавасаки в спортивной форме. Она махнула рукой. Здоров, Хикигая. Пошла нахуй. Привет, кивнул я ей. Что стряслось? Хикигая, я от мелких отбилась сегодня, сказала она. Сбежала из дома. Она говорила это весело, поэтому наверняка все хорошо. «Ага, протянул я, но друзей, кроме тебя, у меня нет», Саки пожала плечами, «ты это, не против, если я у тебя полежу?» «Полежи», пожал я плечами, «стоп, что?» Я крайне удивился, «просто, я не буду мешать, я только бездумно полежу», ответила Саки, «иди нахуй отсюда, бесишь, ну это, а-а, да что такое-то, даже плакать хочется», Хикигая, смутилась Саки, «у меня в доме 3 брата и сестра», и сегодня бабушка приехала, понимаешь, я покачал головой, не особенно, ладно, заходи, вздохнул я, ты на какое время, надолго выгнать Камачи-сан тоже не получится, до 6 часов вечера, я думаю, понятно, сегодня тоже не выйдет, заходи, прошипел я, открывая ей калитку, Кавасаки с любопытством зашла внутрь, и только из-за немного дерганных движений я понял, что она нервничает, но мне было пофиг, я скоро в монахи подамся, посвящу себя поиску смысла и Богу, чтобы потом разрушить этот мир к чертовой матери. Вселенная не просто на меня пофиг, она надо мной издевается. Вот и я над ней поиздеваюсь. Кавасаки зашла в мою комнату и принюхалась. Затем уставилась со вселенской скорбью на лице. Лайфхак. Дрочи в ванной, предложила она. Лайфхак. Сними квартиру, предложил я. Она пожала плечами и стала раздеваться. «Тэ-тэ, ты чего?» Испугался я. Оставшись в трусиках и вытащив из-под майки бюстгальтер, Саки забралась на мою кровать и громко выдохнула. «Наконец-то!» «Это, Кавасаки, ты что делаешь?» «Лежу, я же сказала, и потише будь, Хикигая, раз уж впустил». Она сильно покраснела, но все равно старалась смотреть прямо. Отвернулась на потолок. «А ох, зашибись! Чего тебе зашибись?» Продолжил я нервничать. Честно тебе сказать, от тебя не так плохо пахнет, как мне казалось, когда я зашла. Я тебя сейчас в окно выкину, разозлился я. Кавасаки усмехнулась. Ты ко мне и не прикоснешься, духа не хватит. Хаэм, даже не думай, позвоню. Я зажмурился, пока та накрывалась моей простыней и принюхивалась. Когда девушка удовлетворенно выдохнула, я понял, что Камачи-сан отлично присматривает за домом и хозяйством. Но пока я собирался с мыслями и приготовился к решительному ответу, даже придумав план, лицо Кавасаки разгладилось, а она сама расслабилась. Мгновенно уснула. Посмотрев на нее, я понял, что, в принципе, я ее понимаю. Поэтому, пусть спит. Я закрыл ее снаружи на ключ, а сам спустился в зал и позвонил Камачи, чтобы она вернулась. «Братик», Камачи-сан загадочно зашептала, «братик, у тебя в комнате девица голая спит». «Мугу», кивнул я, «очень мрачно, тебя прибить, я не понимаю», спросил я ее, «сколько раз тебе говорить, что нельзя лезть в мою комнату, но ведь», Камачи хотела крикнуть, но затем зашептала: «Интересно же, обувь чужая, запахи, вот». Камачи шепнула: «А что у нее за духи такие бедные? На рынке, что ли, покупала? Не твое дело. Главное, что девушка она хорошая. Но, братик, а как же Юкиночка?» Я поднял палец. Я сменил приоритеты. Фу, изменщик. Я гордо поднял лицо и не стал ей ничего объяснять. «Слушай, братик, а можешь дать мне денюжку на вкусняшки?» — спросила Камачи. «Просто я не хочу Юкиночке сразу жаловаться». «Жалуйся», — еще более гордо сказал я. «Хм, нет, не буду добавлять тебе популярности, понял? Так, а чего теперь готовить? Что-то праздничное, наверное». Камачи даже рада немного, хотя это мерзко, все-таки. «Обычное», — отозвался я. «Нет повода для праздника». «Но как же, она пришла отдохнуть от младшего брата и уснула». Камачи вздохнула. «А что ты тут сидишь тогда?» — спросила меня Камачи. «Надо напрыгивать, и мне чуть меньше проблем из-за тебя». «Так, Камачи», — разозлился я, — «не беси меня». Сестра скривилась. «Ну и сиди тогда тут один, дурак». Я настроился на пофиг и излучал его в воздух. Припоминал, как вела себя Харуна, и думал о том, что мог перенять. Работал над собой. Часть 33. Кавасаки вышла, сонная, чуть позже полудня. Она покраснела, встретившись взглядом с моей сестрой, но сделала уверенную мину и плюхнулась рядом со мной на диван. Я от нее отодвинулся, она очень возбуждала, а фантазия рисовала мне всякое, что она, может быть, кто знает, предлагала с ней сделать, но я затупил. Да, и то, как она мгновенно уснула, было очень подозрительным. «Это, Хикигая, да по имени можно теперь», — сказал я. «Ха-ха-хачиман», — спросила она нервно. «Да, Сакитян», — посмотрел я на нее. Кавасаки замялась. Я не знал, что и думать. «Прости за неудобство». «Да ничего», — вздохнул я. «Правда, я каким-то чудом удержался от того, чтобы сделать с тобой и то, и это». Я поиграл бровями и попытался посмеяться, как Харуна. Кавасаки покраснела очень сильно. «Ну, типа». Она оглянулась на сестру. Камачи там, на кухне, делала вид, что не подслушивала. «Подрачи, правда, обязательно. Сакитян, а можно тебя в белье сфоткать?» — стал я мстить в харизматичной манере Харуна. «Нет», — решительно ответила. Она была красная, как рак. «И извини, что я тебе такое наговорила». «Да ладно тебе, е...» — я пытался повторить Харуна, но понял, что это не совсем по-мужски, и чуть изменил разговор. «Ты очень привлекательная, да, но я настоящий ниндзя». «Каха», — фыркнула Саки. «Да, братик, а кто это?» — спросила Камачи. Я посмотрел на Кавасаки и предложил ей ответить. «Он мой друг», — громко ответила Сакитян. «Будет время, я еще буду приходить к вам поспать», — сказала она это решительно, а затем зажала себе рот. «Приходи», — разрешил я ей. «Главное, чтобы ты не повесилась», — продолжал я мстить. «Я не...» — возмутилась та. «Сакитян, ты мне нравишься», — сказал я мягко, положив руку ей на ладони, погладив. Встал и стал готовить ей чай. «Моя месть свершилась». Лицо у Саки было таким, что она думала немедленно отсюда сбежать. Никакой былой уверенности. «Я доволен». «Что ты делаешь, братик?» — возмутилась Камачи, зашипела тихо. «Не забывай про Юкина». «Становлюсь королем», — ответил я зло и сладостно. «О», — Саки обернулась. «У тебя есть Warcraft?» «Да, есть. У меня он только на компе старшего брата. Можно поиграть?» — попросила Саки. «Можно. На компе стоит», — разрешил я. Саки поднялась и побежала наверх. «Эй, я тоже хочу», — возмутилась Камачи. «Братик, чего ты ее так балуешь?» «Хочу». «Что ты ее хочешь, я поняла сразу. Ты вообще похотливое животное, но балуешь-то почему?» Я погладил Камачи по голове, та закрылась от меня обеими руками. «Балуй меня», — потребовала сестричка. «Пусть отдыхает. Представь, она пришла сюда, сказав, что будет просто и тупо лежать. Я вообще не знаю, как на это реагировать». Камачи взяла еду и чай и тоже пошла наверх. «Это, не играй по сетке, там остались только задроты, тебя выебут и высушат», — услышал я сестру. «Играй компанию». «Да, Камачи, ты чего, ругаешься матом?» Я расстроился, но затем снова обрел пофиг. Стал смотреть телевизор, по новостям, интересно было, что делают юкинашиты. А сам попробовал поискать про Харуна в поиске Яху на ноутбуке. Камачи вернулась, она была надувшаяся. «Даже на моем фоне играть не умеет». «Камачи-сан, не ревнуй. Покатаем», — указал я на приставку. «А давай, третий день каникул, братик», — прокричала мне Камачи от двери. Я ушла за продуктами. счастливого пути. Я поставил кружку на стол. Настало мое время. Успею ли? Пригорюнился. Хватит для меня переживаний, из-за которых не могу уснуть. Да еще и постель теперь Кавасаки пахнет, что сказывается на здоровом сне. Успокоился. Выдохнул. Мне пофиг. Мне пофиг. Мне пофиг. Да ни хрена мне не пофиг. Стыдно, блин, что Камачи-сан все видела, а Кавасаки догадалась, только увидев комнату и чуть ли вообще не по запаху. Нет, нафиг. Потерпи, само отвалится. Решил я и продолжил делать себе кофе. Главное, не чесать. Я сел за компьютер и написал пацанам на форуме о том, что хотел поискать что-нибудь на Юкино Шитухаруна. Для этого я использовал старенький ноут, который никому не было жалко, предварительно накатив на его браузер VPN. Стал читать, прошел по ссылочке на Darknet с пятого раза, ничего не качал. Итак, другой форум. От обилия сленга я мало что понимал. Удивился, кто-то на английском продавал оружие, ему кто-то ответил, что советское старье брать, себя не уважать. Я сперва покивал, а потом углубился в тему, а во, найти проще, ухаживать легко, а свою работу оно делает. Так, погодите, имеется в виду даже тяжелое. Ух ты, противотанковый ракетный комплекс, наебщики же, быть такого не может. Или может, болгарское или украинское. Стоп, я же на Юкино Шит поискать пришел. Звонок в дверь, вскрикнул я, выдохнул. Уже полиция ломится, я вышел на улицу, там с улыбкой, в простой одежде, стояла Харуна. Хачимаан, привет, подошел я, извини, мама нашла на тебя время только сегодня, и это даже для меня было внезапно, повинилась Харуна. Да я искренне рад вас видеть, Харуна сама, немного задергался я. Ахаха, ты как всегда, улыбнулась она, собирайся быстрее, можешь пойти в спортивной одежде. Это не официальная встреча, но нельзя заставлять маму ждать. Эй, ладно, а по поводу чего разговор? Харуна по-волчьи улыбнулась. Я покажу ей своего парня. Выдавил я из себя жалостливое.